«Эта местность мешает мне думать», — сказал он тихо. «Из-за нее мои рассуждения качаются, как цепные мосты при яростном течении. Она красива и хочет поэтому, чтобы на нее смотрели. Я закрываю глаза и говорю: ты, зеленая гора у реки, ты, у которой против воды есть скатывающиеся камни, ты красива. Но она недовольна. Она хочет, чтобы я открыл глаза и смотрел на нее. А если я с закрытыми глазами скажу: гора, я тебя не люблю, ибо ты напоминаешь мне облака, вечерние зори и поднимающееся небо, а это вещи, которые заставляют меня чуть ли не плакать, ибо их не достигнуть тому, кого носит на маленьких носилках. А показывая мне все это, ты, коварная гора, заслоняешь мне даль, которая меня веселит, ибо в прекрасной обозримости показывает достижимое. Поэтому я не люблю тебя, гора у воды. Нет, я не люблю тебя». Но эта речь оставит ее такой же равнодушной, как прежняя, если я не буду говорить с открытыми глазами, иначе она не будет довольна. А разве мы не должны сохранять ее расположение к нам, чтобы вообще сохранить ее, питающую такое причудливое пристрастие к каше наших мозгов? Она обрушит на меня свои зубчатые тени, она молча выставит передо мной ужасно голые стены, и мои носильщики споткнутся о камешки на дороге. Но не только гора так тщеславна, так назойлива и так потом мстительна. Таково же и все другое. Поэтому я должен, округлив глаза, ой, им больно, повторять снова и снова: «Да, гора, ты прекрасна, и меня радуют леса на твоем западном склоне, и тобою тоже, цветок, я доволен, и твой розовый цвет веселит мне душу. Ты, трава на лугах, уже высока и мощна, и даришь прохладу. И ты, диковинный кустарник, укалываешь так неожиданно, что наши мысли сразу рассеиваются. А к тебе, река, я питаю такую большую симпатию, что дам пронести себя через твою упругую воду». Громко произнеся 10 раз эту хвалебную речь, сопровождающаяся смиренными движениями его туловища, он опустил голову и с закрытыми глазами сказал: «А теперь я прошу вас, гора, цветок, трава, кустарник и река, дайте мне немного места, чтобы я мог дышать».